Смеются ли дети от того, что правда чрезмерна, или от того, что ее недостаточно? Дети смеются. А может быть, для них, как, впрочем, и для взрослых, надо писать и ставить хорошие дерзкие комедии, в которых серьезно и тесно сплеталось бы с юмором? Когда-то в добрый час и в поисках радости Розова были именно такими пьесами. Это были драмы в форме комедий. Зрители в Центральном детском театре смотрели их весело, живо, устанавливался тесный контакт с артистами. А потом, когда наступал драматический момент, я не помню случая, чтобы кто-то неуместно смеялся. А в веселых местах было не скрытое хихиканье, противоречащее содержанию пьесы и игре актеров, а открытый громкий смех. Однако он не задерживался ни на секунду дольше необходимого. Смешливость подростков надо как бы выводить наружу, предоставить им возможность громко смеяться в соответствии с желанием, а затем умелым поворотом переключать внимание на серьезное. Не так ли делал и сам Шекспир, хотя писал не для детей? Однако должен сказать, что это сочетание смешного и трагического – нелегкая вещь. Уловить сегодня это смешение даже в пьесах Шекспира непросто. Смешное у него как бы не ложится на язык сегодняшнего юмора. Боясь несовпадений, режиссеры многое выбрасывают и остаются с одной драмой, которая затрудняет необходимый контакт со зрителем. Можно апеллировать к общему повышению культуры, постоянному воспитанию, и все это будет верно. И в этих призывах своя польза. Но при том в рамках каждой профессии, в каждое мгновение как раз и нужно эти призывы осуществлять самому. Никто к нам в зал не приведет завтра других детей. Мы должны заставить их сосредоточиваться самим нашим творчеством. Даже в те минуты, когда они этого не желают. Одна из тайн месяца в деревне заключена, быть может, в середине первого действия, когда на вопрос Ракитина «Что с вами?» Наталья Петровна отвечает, что если что-то с ней и было, то все уже прошло. Что же было и почему прошло? Вначале она ведет себя чрезвычайно нервно, хотя у Тургенева и написано, что Наталья Петровна вышивает по канве, ее внутреннее состояние вовсе не отвечает столь спокойному занятию. Она ведет себя очень сбивчиво, то просит, чтобы Ракитин читал ей «Монте-Кристо», то обрывает его, не дав прочесть даже двух строчек. Когда он сомневается, стоит ли ему продолжать, ибо чтение, кажется, не занимает ее, она настойчиво требует продолжения, однако тут же снова прерывает. Она спрашивает Ракитина, не знает ли он, где теперь ее муж. Ракитин отвечает, что муж ее что-то объясняет рабочим на плотине, которую теперь чинит. Не считает ли Ракитин, что муж ее с преувеличенным жаром отдается всякому делу? Ракитин соглашается с ней, и Наталья Петровна резко замечает, что это очень скучно, когда так быстро соглашаются. Нет сомнений, что и муж, и Ракитин вызывают в ней сегодня немалое раздражение. Один скучен в своем поддакивании, другой в глупом увлечении хозяйственными делами. Единственный, кто сегодня вызывает ее интерес и симпатию, это новый учитель, некий студент, которого наняли к сыну на летний месяц. Говоря о нем, Наталья Петровна дерзко задевает Ракитина, так что тот даже теряется. «Наталья Петровна, вы меня сегодня ужасно преследуете». Опять она просит его читать и опять сейчас же на первой же фразе прерывает. В ее поведении есть какая-то аритмия, если выражаться медицинским языком. Теперь она спрашивает Ракитина о